Королевский сын намерен был сочетаться браком, и по этому поводу ликовал и стар, и млад. Приезда своей невесты принц дожидался целый год, и вот, наконец, она прибыла. Принц вышел к воротам замка, чтобы встретить невесту. У него были мечтательные фиалковые глаза и волосы, как чистое золото. Увидав принцессу, он опустился на одно колено и поцеловал ей руку. «Ваш портрет прекрасен», — прошептал он, — «но вы прекраснее Востократ». И щеки маленькой принцессы заолели. «Она была похожа на белую розу», — сказал молодой паж кому-то из придворных, — «но теперь она подобна алой розе». И это привело в восхищение весь двор. 3 дня кряду все ходили и восклицали: «Белая роза, алая роза, алая роза, белая роза». И король отдал приказ, чтобы пажу удвоили жалование. Так как паж не получал никакого жалования вовсе, то пользы от этого было ему мало, но зато очень много чести. И потому об этом было своевременно оповещено в придворной газете. По прошествии 3 дней отпраздновали свадьбу. Это была величественная церемония. Жених с невестой, держась за руки, стояли под балдахином из пунцового бархата, расшитого мелким жемчугом. А потом был устроен пир на весь мир, который длился 5 часов. Принц и принцесса сидели во главе стола в большом зале и пили из прозрачной хрустальной чаши. Только истинные влюбленные могли пить из этой чаши, ибо стоило лживым устам прикоснуться к ней, как хрусталь становился тусклым, мутным и серым. «Совершенно ясно, что они любят друг друга», — сказал маленький паж. «Это так же ясно, как ясен хрусталь этой чаши». И король вторично удвоил ему жалование. «Какой почет!» — хором воскликнули придворные. После пира состоялся бал. Жениху и невесте предстояло протанцевать танец розы, а король вызвался поиграть на флейте. Он играл из рук вон плохо, но никто ни разу не осмеливался сказать ему это, потому что он был король. В сущности, он знал только 2 песенки и никогда не был уверен, какую именно он исполняет, но это не имело ни малейшего значения, так как, что бы он ни делал, все восклицали: «Восхитительно! Восхитительно!» Программа празднеств должна была закончиться грандиозным фейерверком, которому надлежало состояться ровно в полночь. «Фейерверк? А на что это похоже?» — спросила принцесса своего жениха, прогуливаясь утром по террасе. «Это похоже на северное сияние», — сказал король, который всегда отвечал на вопросы, адресованные к другим лицам, «только гораздо натуральнее. Фейерверк так же прекрасен, как моя игра на флейте. И я лично предпочитаю его огни звездам, потому что, по крайней мере, знаешь наверняка, когда эти огни зажгутся. Словом, вам непременно нужно полюбоваться на него». И вот в углу королевского сада был воздвигнут большой помост, и как только королевский пиротехник разложил все, что требовалось, по местам, огни фейерверка вступили в разговор друг с другом. «Как прекрасен мир!» — воскликнула маленькая шутиха. «Вы только взгляните на эти желтые тюльпаны. Даже если бы это были настоящие фейерверочные огни, и тогда они не могли бы быть прелестней. Я счастлива, что мне удалось совершить путешествие. Путешествия удивительно облагораживают душу и помогают освобождаться от предрассудков. Королевский сад — это еще далеко не весь мир. «Глупая ты, шутиха», — сказала большая римская свеча. «Мир огромен, и меньше, чем за 3 дня с ним нельзя основательно познакомиться. То место, которое мы любим, заключает в себе для нас весь мир», — мечтательно воскликнул огненный фонтан, который на первых порах был крепко привязан к старой сосновой дощечке и гордился своим разбитым сердцем. Но любовь вышла из моды. Ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все перестали им верить. И, признаться, это меня нисколько не удивляет. Истинная любовь страдает молча. Помнится, когда-то я... Ну, впрочем, теперь это не имеет значения. Романтика отошла в прошлое. «Чепуха», — сказала римская свеча. «Романтика никогда не умирает. Это как луна. Она вечна. Наши жених и невеста, например, нежно любят друг друга. Мне все рассказала о них сегодня утром бумажная гильза от патрона, которая случайно попала в один ящик со мной и знала все последние придворные новости». Но огненный фонтан только покачал головой. Романтика умерла. Романтика умерла. Романтика умерла, прошептал он. Он принадлежал к тому сорту людей, которые полагают, что если долго твердить одно и то же, то в конце концов это станет истиной. Вдруг раздалось резкое сухое покашливание, и все оглянулись. Кашляла длинная, высокомерная с виду ракета, прикрепленная к концу длинной палки. Она всегда начинала свою речь с покашливания, дабы привлечь к себе внимание. Кашлянула она, и все обратились вслух, за исключением бедняги огненного фонтана, который продолжал покачивать головой и шептать: «Романтика умерла».